Глава 12. Битва лордов. Окружающий пейзаж подскочил к нам, как увеличение в кино. Впрочем, я уже ничему не удивлялась. Хаос, он хаос и есть. Подходить к бортикам я все так же не хотела. Мне и отсюда смотреть тошно. Аджи молча обнял меня сзади за плечи. Стало спокойнее, но не намного. Ненавижу высоту. «Что у нас здесь происходит?» – спросила я максимально спокойно. «Надо держать реноме профессионалов, которым любая тварь по плечу и по зубам. Дома поистерю всласть, когда Романика отпустит. Если доживем, конечно». Дворецкий вздохнул и начал говорить скучающим голосом. «Присмотритесь. Видите вот эти всполохи?» Я напрягла зрение, и словно специально часть панорамы приблизилась ко мне еще больше. Пустынная местность, и среди нее темной трещиной в пространстве чернел знакомый мне разрыв. Черт, воронка! Думала, уже никогда такое не увижу, но вот увидела. В третий раз. Кажется, Джулиан как раз по таким специалист. Точнее, не по таким. Воронка больше напоминала узкую, светящуюся тусклым фиолетовым светом щель почти до самого неба. Сквозь нее вытекал ядовито-зеленый дым, иногда переходя в грязно-фиолетовый, что еще больше придавало потусторонней жути. Узнаю фирменный почерк библиотекаря. Сюрреализм зашкаливал. Разрыв буквально на глазах рос в высоту и, кажется, слегка раздавался в ширину. Но это было не точно. В хаосе все не точно. В какой-то момент мне даже показалось, что Астарот, бог-дракон, вышел из меньшей воронки. Ну да, точно, из меньшей. Господи, что же там, на той стороне? Как они вообще сюда попали? Глупо спросила я, хотя и так было понятно как. Из-за вас. Точнее, вы указали путь и облегчили его. Инсани, не меняя позы, любовался на разрыв. Если прорвет одна, то следующее открыть будет не проблема. Я думаю, безумный город попытаются взять в кольцо. Библиотекарь любит действовать логично и предсказуемо, а это самая верная тактика. Победоносная тактика. А что, безумный город – это какая-то определенная локация? Неожиданно задумалась я. А ведь действительно, что такое этот город? Каких он хоть размеров? То есть он сравнительно небольшой и где-то находится? Посреди пустыни? И да, и нет. Безумный город находится одновременно во всех местах и во всех направлениях. Куда бы вы ни вышли из города, в конечном итоге вы придете к нему. Если вы идете к городу, вы придете к городу. Из него нельзя уйти. Можно выйти на окраину, но вы все равно вернетесь сюда. Такова природа этого плана. План – это город, а город – это план. Город и немного окрестных пустошей. Я покосилась на Никсары и Гордина. Они слушали Дворецкого, буквально открыв рот. Еще чуть-чуть и бросятся конспектировать. Ник так точно. Ну, у Инквизитора, понятно, своя корысть. Как-то они обмолвились, что безумный город почти не изучен. Нет настолько безумных фанатиков, чтобы оно изучать. Сори за тавтологию. Так что, будь у нас чуть больше времени, эти двое вытрясли бы из Инсани все и даже больше, чисто во имя науки и добра. А если ученые начали идти в беспредел во имя науки и добра, то самое умное – убраться с их дороги. Это требует массы энергии, но откуда-то библиотекарь ее берет. Инсани развел руками. Даже один прорыв требует неимоверных затрат. Пространство нашего плана с трудом сдерживает его. Впрочем, он тяжко вздохнул, это ненадолго. Очень ненадолго. Библиотекарь, это понятно. Непонятно, что делать нам. В прошлый раз у нас была великая идея, мой кураж, молодчики Джулиана и еще воины Сельмы. А сейчас? Один гигантский прорыв и сотни открывающихся в перспективе. Энергия покидает этот план хаоса, и, возможно, когда сюда окончательно придет библиотекарь, здесь уже будет план «Проклятая библиотека». В смысле? Не поняла. Вот так просто раз и план библиотекаря? Да, я помню, дядюшка Ромс говорил о чем-то таком. Ник задумчиво потер лоб. Хаос не терпит пустоты, а лорд – это и есть план. Если план умрет, то личность лорда развоплотится, и, скорее всего, его место займет план-захватчик. Не уверен, мы не знаем ни одного такого случая. Точнее, планы хаоса всегда рассматривались нами как нечто вечное и незыблемое, но... Не верить дядюшке Ромсу оснований тоже нет. Впрочем, мы скоро можем убедиться во всем лично. То есть вместо одного пространства библиотеки мы получаем сразу два? Изумительная гадость! Мы еще с минуту полюбовались на сочащийся зеленоватым дымом портал. «Есть идеи?» – привычно взял на себя командование Аджин. «Гор? Ник?» Мессир и Никсар переглянулись и синхронно пожали плечами. «Да, задачка». «Давайте рассуждать логически», – предложил Никсар. «Нам нельзя рассуждать логически», – внесла я коррективы. «Все, что можно было сделать логически, все, как мы делали раньше, библиотекарь уже знает». Парни пожали плечами, признавая мою правоту. «Но рассуждать логически все равно придется, чтобы хотя бы понять, что здесь происходит», – внес свою лепту мессир. «Наш недорогой библиотекарь сначала сделает проход, а потом, скорее всего, накопит силы и рванет разом, окружив город». «Где-то мы это уже видели, да? То есть ситуация для нас не новая». «Инсани, сколько может простоять город, если сюда ворвутся полчища тварей библиотекаря?» – наморщил лоб Аджин. «Если сюда ворвется только план библиотекаря, город может обороняться неделями», – очень спокойно сказал наш провожатый. «Но если он позвал на помощь кого-то из низших, мы можем не простоять и часа». Я вспомнила палачей, пришедших когда-то в Аркар, и меня передернуло. «А ведь тоже кто-то говорил, что это библиотекарь постарался. Вспомнить бы еще, кто был таким прозорливым». «Так себе перспективка», – пробормотала я. «Слишком так себе. Умирать молодой неохота. Но кроме этого, очень неохота умирать в хаосе. Не знаю, в чем фундаментальное различие, но почему-то мысль погибнуть в хаосе показалась особенно пугающей. Мы можем узнать, там только библиотекарь или действительно приготовили какую-то гадость похлеще?» – уточнила я в пустоту. «К сожалению, нет». Мар безучастно рассматривал разлом на фоне багрового неба. «По цвету воронки мы можем определить, что основной разрыв идет из плана библиотеки. Но сама понимаешь, это не точно. Ну и кто там сидит еще, тоже неизвестно. Размер? Ну размер предполагает, что там сидит нечто грандиозное. И это нечто мне не нравится». «Да никому не нравится, но наше мнение тут не учитывается». «Что мы можем сделать?» – продолжал гнуть свою линию любимый. «Как мы справились в прошлый раз?» «Исключено. Это невоспроизводимо». Гордин даже головы не повернул, любуясь на разрастающийся разрыв. «В прошлый раз у нас была уникальная способность Альмеди, ее броня и Джулиан с зеркалами. Ну и мы находились в родном проявленном мире, то есть иные законы магии и пространства времени. Надо искать что-то другое. И побыстрее». «Хорошо!» – Ник с энтузиазмом припкнул к мозговому штурму. «То, что работало в отражении, не работает по ту сторону зеркала. Но что-то же работает. Например, магия не исчезает, но сопротивляется. Некоторые заклинания работают непредсказуемо и совсем неправильно, и энергии тратится больше. Что еще?» Все замолчали. Мозговой штурм закончился, только не начавшись. Ни мыслей, ни предположений. Дворецкий, так и не проронивший ни слова, стоял, скорбно сложив ручки в районе живота. Разлом ширился и наливался буквально на глазах. Неприятное зрелище, вызывающее острое ощущение дежавю. Ветер усилился и стал налетать порывами, как бывает перед грозой. Сухой и противный, он оставлял на языке шершавое ощущение мелкого песка и противный запах гниющей плоти. Этот запах и раньше не добавлял оптимизма, а сейчас вовсе казался предвестником конца. Я теснее прижалась к Аджиму. Гордин с фирменным безразличием каменного идола скрестил на груди руки, Аниксар внезапно подался вперед к бортикам, жадно вглядываясь в разрыв. Потом повернулся к нам и произнес хриплым чужим голосом. «Зеркала!» «Что зеркала?» — не поняла я. Гор заинтересованно наклонил голову. «Зеркала!» — также хрипло протянул Ник. «У библиотекаря не было ни одного зеркала. Мы отогнали низших от столицы с помощью зеркал. Воронка на месте гибели первого тоже была закрыта заклинанием зеркала. Хаос, меня возьми, но все вертится вокруг зеркал. Даже наш мир является отражением зеркала, а хаос изнанкой. Я не знаю что, но что-то тут явно есть. Во всяком случае, библиотекарь точно боится зеркал». «Заор Инсани, есть ли в городе зеркала?» – уточнил Аджим у Инсани. Дворецкий ненадолго впал в задумчивость, а потом развел руками, дескать, чего нет, того и нет. «Ничего, сейчас что-нибудь придумаем», – оптимистично заверил любимый и тут же раздал указания. «Никсар, есть какое-нибудь заклинание на эту тему? В крайнем случае нас устроит что-то, что создает зеркальную поверхность». «Можно заморозить лед на темную ткань или разлить что-то зеркальное, или расплавить песок», – и внес рациональное предложение Гордин. «Технически зеркала – это как раз не проблема». «Зеркала, зеркала! Почему я сразу не догадалась об этом?» «Действительно, зеркала отражают направленные на них заклинания. Не все и не всегда, иначе бы все волшебники ходили в зеркальных латах. Но ненаправленные поисковые заклинания или что-то по мелочи могут исказить и обычное зеркало. Они могут создавать пучки света, и именно с помощью зеркал мы ушли от библиотекаря и создали оружие против тварей, не выносящих солнечного света. Правда, здесь солнышком туговато, но все же... Как я могла об этом забыть? Да, если вспомнить дальше... Прорыв хаоса, за которым прятался черный дракон. Его закрыли заклинанием зеркала, как мне говорил Ник. Заклинание, которое отражало направленную магию. И почему бы нам не воссоздать его здесь? Не знаю, получится ли... Возможно, на это уйдут остатки моих сил. «Помните заклинание зеркала, которым была закрыта воронка?» – встряла я, цепляясь за мысль. «Почему мы должны создавать настоящее зеркало? Не можем ли мы применить такое же заклинание, чтобы оно отразило и поглотило магию портала?» «Идея хорошая, но, – продолжил за меня Гордин, – это потребует неимоверных затрат магии. У нас есть несколько кристаллов-накопителей, но не факт, что их хватит даже на сотворение, не говоря уже о поддержании. Ты и потратишь почти все силы. Уверена, что готова?» Я сглотнула. Действительно, из всех троих самый мощный ходящий резервуар – это я. Если выложусь здесь полностью, шансов прорваться выше практически не останется. Точнее, если не сделаю этого, кто тогда прорвется? Некому будет. «А что если...» «А если мы не будем тратить оставшиеся накопители, а я просто попробую создать то заклинание?» – внесла я коррективы. «А накопители используем потом, как резерв». «Плохая идея», – тут же забраковал ее Аджим. «Очень плохая. Мы не знаем, сколько у тебя осталось сил и как долго ты продержишься. Плюс это слишком рискованно. Да и заклинание зеркала... давай отложим его на потом». «Сначала попробуем вариант Гордина. На создание обычного уйдет меньше сил». «А мне кажется, медь права», – цинично возразил храмовник. «Лучше потерять один резервуар, чем опустошить все. Мы еще не знаем, когда понадобятся дополнительные силы». Он многозначительно покосился на Инсани. «Позволю внести коррективы», – начал Дворецкий, прерывая научно-интеллектуальный спор. «Создать физическое зеркало из подручных материалов невозможно. Природа хаоса противоречит самой сути отражения. Мы его изнанка. Отражать что-либо здесь – все равно, что пытаться поймать тень без света». «Чего это?» – недоверчиво вскинулся Ник, но тут же стих. «Оно и понятно. Только что загубили гениальную идею стать спасителем хаоса, но с другой стороны и не возразишь, ведь местным виднее». Значит, обитатели хаоса ненавидят собственное отражение. В принципе, логично, учитывая здешние рожи. Про библиотекарские я вообще молчу. Интересная особенность, однако, надо будет запомнить. Как и невозможность, в принципе, создать зеркало. Пригодится при случае. Хотя все равно надо попробовать. Вдруг местные не могут, а мы как раз можем. Или Инсан не врет. Мог же врать? Да запросто. Хватит рассуждений, жестко отрезал любимый. Вы можете доставить нас к воронке? Это уже вопрос Инсани. Прямо сейчас. Держитесь ближе, пробормотал дворецкий, и пространство вздрогнуло. Воздух загустел вязкой патокой, с трудом проникая в легкие. Запах разложения кратно усилился. Я вцепилась в рукав Аджима, чувствуя, как пол под ногами становится вязким и дрожащим, как зыбучие пески. «Осторожно!» – Гордин рванул меня за плечо, и я едва успела отпрыгнуть. Там, где секунду назад стояла моя нога, теперь зияла трещина. Сквозь нее пробивался багровый отсвет. Инквизитор хотел сказать что-то еще, но грохот перекрыл его слова. Земля, если это можно назвать землей, вздыбилась, а потом опала воронкой, увлекая нас за собой. Кажется, я закричала, но это не точно. Ничего не точно, кроме ощущения падения и мелкого песка, тут же набившегося в рот. Я закрыла глаза ладонями, стараясь хоть их уберечь от въедливых песчинок. Приземлились неожиданно мягко. Падение замедлилось, и меня бережно опустило на пятую точку в какой-то бархан, судя по ощущению, щедро присыпав сверху песочком. Я аккуратно приоткрыла глаза. Недалеко от нас, буквально в 50 метрах, пульсировал проклятый разрыв. Вблизи он казался гигантским и широким, метров 6 не меньше, и буквально гудящим от внутреннего напряжения. «Безумный город любит хорошую шутку», – Инсани улыбнулся, продемонстрировав острые, как у пираньи, зубы, и исчез. «Шутник, чтоб его!» «Вам не кажется, что нас кинули?» – я с содроганием рассматривала зависшую прямо перед собой воронку. Она уходила высоко-высоко в небо, так что приходилось сильно запрокидывать голову, чтобы увидеть ее край. Я отчетливо чувствовала не только вибрацию, которая шла от нее, но и видела, как она расширяется неспешно, но неуклонно. Еще может показаться странным, но я буквально физически ощущала чью-то злую волю и пристальный неприятный взгляд. И готова была поклясться, что лорд проклятой библиотеки ничего не забыл и не простил. «Кажется?» – фыркнул Ник. «Нет, не кажется, я в этом уверен». И принялся раскладывать что-то невдалеке. Я чихнула, мысленно прокляла еще раз все планы хаоса по очереди и с помощью Аджима стала выбираться из излишне гостеприимной песочной кучи. Песок еще этот буквально везде. В который раз убеждаюсь, что нет места более противного, мерзкого и неуютного, чем планы хаоса. Точно говорю. «Заормар! Заоркатар! Помогите, пожалуйста!» – призвал Никсар. Судя по дымку, который он старательно разгонял, у парня явно что-то пошло не по плану. Гордин с энтузиазмом подскочил к Нику, и они вместе начали что-то сооружать на песке. Я осталась сидеть у бархана. После падения меня немного мутило, да и слабость стала накатывать. Нехорошая слабость. Аджим, испытывающе, посмотрел мне в глаза, и я постаралась улыбнуться как можно беззаботнее. Естественно, он не поверил, нахмурился и сделал пас рукой. Меня окутал сноп быстро погасших искр. В глазах любимого мелькнула тень. Он с сомнением покачал головой, совершенно не поверив в мою бодрость, но счел годный для самостоятельного сидения и пошел к друзьям. Трое магов склонились над чем-то в стороне, и, наконец, до меня донесся странный свистящий шепот Никсара. «Этого не может быть!» «Что там?» Заинтересованно повернула голову я. «Зеркала!» Ник рассеянно почесал в затылке. «Они действительно не работают?» «В смысле не работают?» «Ну, в прямом. Мы создали отражающую поверхность, но она ничего не отражает». Ник в качестве доказательства показал мне какой-то темный предмет. «Стандартное зеркало. Сделали все как надо, но оно совершенно ничего не отражает. Точнее, отражает, но до зеркала очень далеко. Кажется, будто отражение вообще туда просачивается», добавил он намного тише. «Интересный феномен». То есть настоящее зеркало создать все-таки невозможно, по слогам выделила я очевидное. Выходит, что так. Ник задумчиво повернулся обратно. А между тем на все у нас минут 10, бесстрастно сказал Гордин. Отлично! Я подскочила на ноги, немножко зашаталась, но тут же вернулась в исходное положение. «Аджим, Гордин, давайте заклинание зеркала и отражающую сторону направляем на разлом». «Я даже не знаю», — растерянно прошептал Никсар. «Безумие какое-то». «Оно самое», — легко согласилась я. Храмовник согласно кивнул и без лишних слов начал что-то чертить прямо на песке. Рунные знаки вспыхивали бледно-зеленым цветом и тут же гасли, а воздух перед воронкой, казалось, начинал сгущаться. «Аджим!» Я повернулась к любимому и сказала максимально твердо. «Кристаллы, которые у нас остались, подключаем только в самом крайнем случае». Я выделила эти слова голосом, подчеркивая их важность. «Мы должны создать это заклинание только на моем ресурсе. По возможности, конечно». Он сжал челюсти, а глаза резко потемнели. Я уже видела, что он хотел возразить и сказать, где он видел мой ресурс, эти заклинания, и насколько это все не стоит того, чтобы, как храмовник, на мгновение отлучившись от чертежа, неожиданно меня поддержал. «Я понимаю, дружище, что ты думаешь, но в данном случае медь права». Он тоже нажал на это голосом. Не кричал, а именно нажал, придав словам вес и тугоплавкость титана. «На всякий случай мы будем держать наготове эти кристаллы, но используем их только если резерва у меди не останется. Нам надо выбираться отсюда, если ты не забыл». Любимый еще сильнее сжал челюсти, аж желваки заиграли на щеках, но тяжело и согласно кивнул. «Выбора-то нет. Или рискуем и выходим, или дружно и бесславно гибнем. Последнее вообще никому не нравится». Я вздохнула, дала отмашку. «Ну, начинайте, парни, а я батареечкой поработаю». Я попыталась улыбнуться, но улыбка получилась какой-то жалкой. И поудобнее устроилась спиной к бархану. Раз уж от меня пользы только в виде источника питания, то лежать надо максимально уютно. Воронка, почуяв прилив сил и то, что безумный город перестает сопротивляться, начала активнее разрастаться. Чувство дежавю накатило с новой силой, и мне аж в какой-то момент показалось, что сзади меня находится не безумный город, а Эквис. Гордин начал нараспев читать заклятия, воздух завибрировал, а меня как будто придавило плитой. Все тело налилось тяжестью, словно воздух приобрел вес. Одновременно с этим накатила слабость и неясная дурнота. Мысли стали вязким туманом, а сознание размазалось, как масло по бутерброду. Аджим сел рядом и взял меня за руку. Стало легче, но не намного. «Надо было отойти», — вяло подумала я. «Насколько помню, воронка — это взрыв энергии, и лучше бы не попадать под ее действие. Но как-то уже все равно, да и поздно». Голос Гордина постепенно повышался и наливался нечеловеческой мощью. Воздух передо мной все больше искрил и уплотнялся, становясь непрозрачным. В нем то тут, то там проскакивали маленькие молнии. Воронка, словно что-то ощутив на мгновение, замерла, а потом стала расширяться. Резко, пульсирующими скачками. В центре воронки стал открываться сияющий, светящийся проем. По низу проема тянулся противный ядовито-зеленый дым. «Ну вот и все. Сейчас рванет». Точнее, откроется во всю ширь и полезет оттуда всякое разное. Ткань мироздания порвется окончательно, что даст библиотекарю возможность открыть новые порталы. А может, и не придется ничего открывать, одной хватит. Все произошло быстро, слишком быстро. Воронка конвульсивно дернулась в последний раз. Открываясь на всю ширь, из нее ударил слепящий фиолетовый свет и показались мерзкие, вытянутые силуэты библиотекарских тварей. Твари двигались в слепящем свете, их очертания становились все более четкими и угрожающими. Еще шаг-два, и они выступят на землю безумного города, шли плотными сомкнутыми рядами. А сзади проглядывал еще какой-то огромный силуэт. Не удивлюсь, если библиотекарь действительно смог призвать кого-то из тварей бездны. Силуэты приближались, и Гордин, прочитав заклинание, закончил речитатив, подняв голос практически до крика. Раздался грохот, который пронзил воздух, и меня еще сильнее придавило к этому бархану. Заклинание окончательно обрело плоть, отрезав нас от твари полупрозрачной фиолетовой стеной с искорками маленьких молний. «Нельзя! Нельзя спать! Нельзя отъезжать! Надо держаться! Держаться!» На долю секунды наступила тишина, а потом резкий беззвучный взрыв. Твари метнулись вперед, вырываясь из огромного разрыва несметным числом и попадая в зеркало. Зеркало отразило воронку и создало как будто бы зеркальный коридор, так как оно никогда не работало в нашем мире отражений и так как оно сработало здесь. Твари пытались кинуться в сторону, бесшумно и от этого еще более жутко, но зеркальная воронка, копия воронки, с которой они вышли, притягивала их, и они толпой падали в нее. Дальше уже ничего не видела. Глаза закрывались, и огромным усилием воли я пыталась удержать сознание. А потом... Зеркало словно притягивало твари, питаясь энергией воронки. Чем больше они выходили, тем быстрее попадали в зазеркальные. Тяжесть отпустила так резко, что я от неожиданности дернулась и чуть не задела по уху Аджиму, который все время был рядом. «Какая прелесть!» – восхитился с другого бока Никсар. «Зеркало притягивает их, создавая коридор, и подпитывает саму себя энергией библиотекаря. Никогда бы не подумал, что все будет работать именно так, но работает же!» Воронка стала сжиматься, так же судорожно, как до этого расширялась. Библиотекарь понял, что что-то пошло не так и надо заканчивать, но это легче сказать, чем сделать. Я оперлась поудобнее на Аджима и со злорадством наблюдала за попытками лорда схлопнуть разрыв. Не получалось. Края разрыва расходились, как края раны, из которой бьет кровь. Только перестанешь зажимать, и снова течет. Зеркало и воронка слились в один неразрывный узел, в одну систему, и в потоке света уже было не разобрать, где и что. Кончилось все так же внезапно, как и началось. Хлопок, и все исчезло. И разрыв, и зеркало. Только опадал взлохмаченный песок. «Спасибо за урок, моя маленькая героиня», – прошептал в голове голос библиотекаря. «Я запомню его».